Бандиты Вольнова нежно затроллировали необычного любителя стеклотары. Все пранки, которые когда-либо были мной записаны, доступны теперь в пранк-шоу. А работает пранк-шоу как на телефоне, так и на компьютере, даже на холодильнике или на телевизоре. Свежие пранки каждый день в архиве, более 3000 пранков. А самое главное, гибкие тарифы и кэшбэк до 20%. И то, чего вы не получите нигде. Полное отсутствие цензуры. Пранк-шоу – место, где тебе сделают хорошо. Да, алло. Алло. Да, что там появилось, Алиса, нет? А, Алиса, сейчас посмотрю. Она приходила, не знаю, может, вышла, сейчас спрошу. Алиса, ты тут? Да, сладенький, я здесь. Что там, Печик звонит, да, опять? Упс. Да, да, возьми трубку. Алло. Алло, да. Да, привет. Привет. Ну, рассказывай давай. Ну, что тебе рассказывать? Ты ждешь меня или нет? Конечно. Ну, я уже одел женские стринги, чулочки, нормальную пробочку воткнулся в попку. Марик, мы о таком не договорились. А? Ну, он просто хочет подрочить на женский голос. Он так тебе звонил уже 4 раза, хорошо, потому, что не было. Так, хорошо, а что у тебя с писечкой рассказывают? Что? Так, еще раз повтори, что у тебя там в жопу воткнут? Мне в анальную пробку типа, воткнулся в попку. В попку, так. Надел чулочки, трусики. Угу. А ты можешь накрасить губы красной помадой губной? И танцевать перед зеркалом. Могу. Давай, прямо сейчас. Пожалуйста. Я возбуждаюсь. Губы красной помадой? Да, да, да. Накрась губы красной помадой. Включи, пожалуйста, что-нибудь такое романтичное. Я хочу это слышать. И танцуй перед зеркалом. Есть красная помада у тебя? Красная помада? Угу. Нет. Наверное. Есть или нет, сука? Нет, нет. Блять, ну я не знаю. Ну придумай что-нибудь. Что у тебя есть красное дома? Помидорка есть? Лак для ногтей. Что есть красное? Лак? Лак для ногтей, да. О, отлично. Ты можешь им намазать свои губы? Лаком? Да, да, Зай, давай, эксперимент. Ну, давай, Маша. Машенька, давай, давай, я жду. Госпожа хочет. Значит, ты должен подчиняться. Он же воняет. Фу. Да, котенок, воняет, да. Как твоя грязная попка. Давай, маш. Намазал. Мажешь? Уже намазал. Киш. Пендишь, он долго намазать. Ну, врубай музыку. Какую? Романтичную какую-нибудь и танцуй. Давай. Не знаю. Давай без музыки. В смысле? Ты что, отказываешься подчиняться, что ли, сейчас? Нет. Мне такой раб не нужен. Кто не нужен? Алло. Алло, да-да. Врубай музыку. Элвиса Пресли врубай. Какую? Я не слышу. Элвис Пресли. Не повезли. Да. Ну. Поставь Элвиса Пресли. Вот это вот. Давай. Нет такого. Давай романтическую. Нет, нет, нет, нет. Давай, давай, давай, найди Элвиса Пресли. Давай, давай. Давай, Су, быстро. У меня нету компьютера. Чтоб я найти. А что есть? Телефон есть, который я разговариваю с тобой. Ну, ты сейчас можешь сказать, типа, Алиса, поставь там Элвиса Пресли. Fall in love. Не знаю. Ты у себя поставь и со мной разговаривай. Я не могу. И вообще, из приказа я отдаюсь. Я тоже не могу. Ну? Ну, подожди, ты заказать заказала то, что... Чтоб я делал женские сексуальные стринги. Чулочки. Воткнулся в попу. Пробку анальную. Я все сделал. Губы накрасил лак красный? Да. Ну. Давай, врубай все. Давай, врубай то, что у тебя играет. Давай. Сейчас дальше буду. Да все, мне играет, я тебя слушаю. Ты меня слушаешь. Ты можешь мне послушать? Нужна музыка. Мне нужна музыка. Я не слышу музыки. Ну, включи музыку. Я ты с тобой включи, общаюсь. Пожалуйста. Ну. Слушай, у тебя есть табуретка дома? Конечно. Ты можешь ее перевернуть? Так, чтобы четыре ножки были сверху. Ну, естественно. Давай, переворачивай. Ну, перевернул. Достань анальную пробку из жопы. Что надо? Достань анальную пробку из жопы, достань. Вынь ее. Достал. Достал. Ну, и сядь на ножку. Это больно. Да, Гай, все проходит через боль. Давай, давай. Давай. Фломитатор возьму. Нет, смочи, пожалуйста, свое анальное отверстие слюной. Или мылом. И садись. Да. На табуретку. Да. Я не верю тебе. Давай уж на фалос. Так, Зай, у тебя есть бутылка дома? Да, у меня есть фалос. Подожди, подожди, фалос это банальщина. Бутылка у тебя дома есть? Есть, да. Бутылка из-под шампанского, из-под водки, из любого другого, там, масло. Есть. Может есть. Быть, оливковое. Есть или нет? Есть, да. Какая бутылка у тебя есть? Из-под водки, из-под масла оливковое. Возьми, пожалуйста, бутылку из-под водки. Давай, давай, взял. Быстро. Что ты видишь? В смысле ты взял? У тебя что, кухня на расстоянии, я не знаю, вытянутой руки, что ли, находится? Значит, вот она есть, да? Ну, вот какая у тебя? Могу тебе постучать. Вот да, она. Давай. Какая водка? Водка? Талк. Да. Талк. Сделай глоточек. Давай, давай, прямо сейчас, при мне. Угу. Сделал да. Глоточек? Да. Умница моя. Хороший песик, послушный. Теперь немножко на руку водочки и смажь анальное отверстие. Да, есть. И садись на горлышко. На горлышко? Садись на горлышко, я сказала. Засунь бутылку себе в жопу. Чувствуешь, как патриотизм растекается по твоему телу? Слушайте. Путин любит тебя. Двигайся. Охуеть. Медведев будет дышать твой член. Двигайся, двигайся сильнее. Ой, да. Чувствуешь? А? Чувствуешь, как белые березки проникают в твое тело? Никакие березки, блядь, я не чувствую. Чувствую бутылку в жопе. Да, зайчонок, ты в России. Давай, двигайся. Двигайся интенсивней. Двигайся. Да. Давай, сука, двигайся. Ай, да. Представь, что одной рукой ты берешь член Путина. Соси член Путина. Быстро. Соси. Да. Ты чувствуешь член Владимира Владимировича? Я не занимайся, говори как есть. Говорю как есть. Слушай мои приказы. Ты молчишь. Ты моя шавка. Слушай. Ты чувствуешь, Лен? Чувствуешь? Да, чувствую, блядь. В жопе бутылку чувствую. Теперь почувствуй, член Владимира Владимировича. Что не пизду, а вы пугали, блядь. Соси Путина, быстро. Чё не пидолы Пугачёвой? Ты хочешь до Пугачёвой? Да пиздуму Мизулиной, лежи пиздуму Мизулиной, давай. Я твою пиду хочу лизать. Я Мизулина, давай, лежи мою пиду. Твою буду. Лежи пизду. Да, лежу. Давай, инфляция, мастурбация. Давай, лежи пизду. ВВП, экономический рост. Лежи пизду, сука. Причмокивай. Я не слышу тебя. Ты в трусиках любишь. Я без трусиков, ты мою пизду лежишь, алло. Чувствуешь, как растет твое благосостояние? Бутылку в жопу. Давай, давай, туда-сюда. Води, не слышу. Ты лучше фалос засунул. В рот себе фалос засунул. В рот! Да. Да. Ты чувствуешь меня? Да. Да. Вхожу. Я так тебя трахну, мои яйца бьют об твой. Теперь я вытащил и даю тебе в рот. Соси мой хуй, соси глубже. Не слышу тебя. Давай глубже. Давай соси, я тебе говорю, глубже глотай его. Давай, глотай. Да, а теперь давай я в попочку твою вхожу. Давай, всовывай бутылочку в попочку еще раз. Давай. Всовывай бутылочку. Давай, грот. Не слышу. Да. Давай, думай, под нос. Давай, да. Давай. Я у тебя в попочку, в бутылку, в попку всовай. Давай, быстро. Сильнее. Я не слышу. Не слышу. Глубже, да, глубже ее. И соси, соси, сразу соси. Не слышу. Не слышу. Давай, давай, давай, давай. Глубже. Проверни бутылочку. Проворачивай бутылочку. Ты ее полностью всунул или нет? Рассказывай, что там делаешь? Алло. Горлышко. Давай глубже, глубже всовывай. Глубже. Давай больше, больше давай. Не слышу. И быстрее. Говори, Русня, на бутылку. Давай, открой себе и говори, Русня, на бутылку. Быстрее. Я не слышу тебя. Да. Говори. Открой себя и говори. Говори, Русня, на бутылку. Русня, на бутылку. Я не слышу тебя. Говори. Что говорить? Русня, на бутылку. Говори. Бутылку что? Русня на бутылку. Говори, открой себя и говори. Давай, сладкий, давай, всовывай бутылку. Русня на бутылку, да, давай, давай. Встани и говори. Давай, давай, давай, не слышишь. Еще. Громче, громче. А, русня бутылку, да, ай, бля. Глубже, глубже всовывай бутылку, глубже. Быстрее, не слышу, не слышу, быстрее. А сосать, сосать надо. Не слышу, как ты сосешь. Сосу. Давай. Что? Не сосу. Слышу. Сосешь? А ну, присмакивай. Кто будет, я или ты? Давай, соси. Соси. Давай, я присмакивай. Я присмакиваю. Это надо тебе делать. Потому что я тебе всуну в свой в рот. Давай, давай, соси его. Или ты хочешь, чтобы я сзади пристроился, а? Я тебе тоже сухую в рот тебе хочу дать. Рановато, котенок. Мы не слышим тебя. Давай, давай. Давай. Русня на бутылку. Русня на бутылку. Давай, двигайся в такт. Соси и говори. Говори. Давай, давай. Не слышно. Давай. Русня на бутылку. Давай, давай. Русня на бутылку, давай. Что за русня? Что это за хуйня вообще? Да давай, какая тебе разница? В соус. Ты должно ебать, рот свой закрой. Давай, двигайся. Да не буду, ты хуйню говоришь, что это за хуйня. Алло. Сладкий, давай. Всовывай бутылочку. Бутылочку всовывай, давай. Алло. Алло. Да. Давай. Давай, совывай ее глубже. У меня бутылка, у меня фалос есть, я фалос и вачну. Хорошо, совы. Ну что, сплюнь, сплюнь себе на пальчик, пальчик сын. Что? Говорю, пальчик намочи, пальчик сунь себе в попку. Пальчик, давай. Я тебе сейчас глотку воткну, дебил данный, блядь, понял? Ты кончил, что ли? Я не кончил, я с тёлками хочу общаться, у меня этот пид. Алло. На пальчик будешь садиться? На пальчик, себе пальчик в жопу засунь, ладно. Слушай, ты до этого дрочил нормально так минут 10 на мужика, и чё? И чё? Давай, не останавливайся, не слушай её. Давай, давай, дрочи свой пупс, своего пупсика, вулканчика, давай. Я тёлку хочу слушать, а не пидор. Тёлка, тёлка, давай, тёлка. Так, котёнок, на чём мы остановились? Алло. Да. Я смотрю, ты совсем от рук отбился, да? Наверное, Где да. наша бутылочка талки? Ну, тебе бутылочка, я тебе говорю, фалосы есть. На тебе Хорошо, возьми бутылка. фалос. Возьми фалос. Взял уже фалос. Но я хочу на бутылке. У меня такая сексуальная фантазия. Хорошо, возьми фалос. Возьми. Взял. Смажь его своей слюной. Я не слышу. Не слышу. Причмокивай. Глубже. Вставляй в попу. Глубже. Еще глубже. Двигайся. Пойдем дальше. Да, котеночек, все в этой жизни через боль проходит. Двигайся. Да. Кричи. Кричи, да. Я на бутылке. Я хочу слышать. Кричи, я на бутылке. Я не Кричи, на я на бутылке. Еще. На бутылке. Я на бутылке. На бутылке, да. Еще. Громче. На бутылке. На бутылке. Я... Ай, на бутылке, да. Двигайся интенсивнее. А, вибрирует мои мочки. Давай, зайка, давай. Интенсивнее. Кричи, кричи, я хочу слышать твои стоны. Кричи, я русский, я на бутылке. Кричи. Кричи. Кричи, что я сказала. Отки, говори, я хочу, я русский, я на бутылке. Кричи, я русский, я на бутылке. Давай. Трогай свои сосочки. На стропоне я, блядь, да. Русские, вы что там, блядь, курнули? Давай, продолжим, останавливай. А то я почти уже кончил. Кончай. Давай, открывай ротик, я тебя сейчас кончу в... на язычок, вытаскивай язычок. Легко. Давай, идем. Есть, кончил тебя на язычок. Облизывай, облизывай, не слышу тебя. Давай, облизывай его, облизывай. Сейчас Алисочка, сестренка сейчас уже будет кончать тебе на лицо. Да, детка, лежи. Лежи, мой писю. Да, давай. Лежи. Причмокивай. Не слышу. Ты в трусиках? Без трусиков она. Я без сейчас... трусиков, котеночек. Лежи, мой писю. Я ее глажу. Да. Глажу ее по мокрой кисочке. Она такая мокрая. Сташика такая. Причмокивай. Сожми свой сосочек. Да. Ты хочешь кончить? Да. Продолжай. Продолжай. Тогда говори, бутылка в моей жопе. Да бутылка в моей жопе. Говори, сладкий мой тоже в жопе. Давай, я в твоей попочке. Нахаю тебя очень сильно. А ты лижешь писечку сестренки. Давай. Давай, сладкий, не слышу тебя. Сись оттуда вообще. Так, слушай, на бут... подожди, полисмен, мне показалось, или твой лох хочет бесплатно кончить? Я не знаю. Никто не хочет кончить. А хули ты моего брата прогоняешь? Ты ему должен 5-5. сосать в данный момент. Ну а что Хуй за сосать. ролевые игры у нас пошли? Вот Хуй ты сосать. бутылку в жопу вставил? Да. А чем она тебя не устроила? Маленькая. Для твоей жопы она маленькая? Фалос, да. Интересно. А стропон? Стропон тоже. Стропон тоже для тебя маловат? Нет, стропон интересен. А чё ты не говоришь то, что мы тебя просим? Давай. Ну тогда говори. Я русня, я на бутылке. Давай, все, вставляй стропон в свою жопу и кричи. Вот, Сланики, да, это шахматная партия зайчонок. Здесь все должны друг друга удовлетворять. Давай, кричи. Бутылке, да. Я русня, я на бутылке. Да, русня на бутылке, да. Продолжай, не останавливайся. Это просто шикарно. Ох. Продолжай, продолжай, не останавливайся. Давай, мы, давай. Давай, давай. Давай, давай, не останавливайся, не слышу тебя. Давай, мой пупсик. Засунь руку в свой рот. Оближи свои пальчики. Что еще? Оближи свои пальчики. Обсоси свои пальчики, причмокивая. Да, давай, не останавливайся. Я русня, я на бутылке. Да, на бутылке, да. Громче, громче говори, не слышу тебя. Говори, я русня, я на бутылке. Да, на бутылке, да, на бутылке. Нет, ты говори, Да скажите ему, Петру, пусть быстрее кончает, нас другие люди ждут. Алло, блин. Что? Слушай, зайчонок, ты, блядь, дал нас уже. Слушай, уже бесплатный лимит уже исчерпан, все. Ты хочешь кончить? Да, конечно. Так, варианта два. Либо ты кричишь, я русня, я на бутылке, кончаешь прямо сейчас. Давай. Либо давай. Что? Либо я перевожу тебя на платную линию. Либо что? На платную линию уйдешь. Давай быстро. Да, русня на бутылке, да. Давай, продолжай. Громче, громче. Да. Я русня на бутылке. Давай, давай. Да, русня на бутылке, да. Громче, не слышно. Ай, да, русня на бутылке кончаю, блин. Давай, давай, давай, сладкий. О, пошло, пошло. Облизанный. Кончил? Красавчик. Да. А теперь возьми и оближи это. Облизывай. Представь, что это моя сперма. Представь, что это моя сперма. Так, молодцы, все, запись записали. Отправляйте в полицию. Сладенький, облизывай, облизывай мою спермочку. Облизывай. Не останавливай. Ты записал? Облизал? Итак, с нами сегодня в прямом эфире был типичный русский гей. Мистер, присядем на бутылку 2020. Давайте поаплодируем ему, ребята. Не, давайте еще раз поаплодируем. Поаплодируем. Конфарш рулит. Алло, ты дорочек. Ну чего ты? Как твои ощущения? Алло. Алло. Ну что, ты попал в телешоу. Прямой эфир. Конфарш Вольного. Что ты думаешь? Как ты себя чувствуешь? Кто рулит? Конфач Вольнова. Нет, кто в прямом эфире. Ты в прямом эфире. Передай привет.